К моему удивлению, та просто покачала головой и улыбнулась. «Мне достаточно, что ты рядом», — произнесла она. Давненько я не слышал ее голоса. Из-за того, что она разговаривает на особом языке фамильяров, она предпочитает молчать. Но сейчас я оказался тронут до глубины сердца. Эмили. 10 свиданий, включающих в себя поход в кинотеатр, совместный рейд на важное дело и один особый подарок. С меня все вышеперечисленные. На эмоциях сказал я. Вот ведь хитрая шаверма, с явной злобой и завистью посмотрела на блондинку Нами. Почему-то мне показалось, что улыбка Эмили немного странная. Не зная я, что она ангел во плоти, подумал бы, что она смотрит на ведьму с превосходством и чувством выполненного долга. Но это невозможно, Эмили слишком чиста для подобных эмоций. Кстати, Нами, оценивающе оглядел я девушку. Да, удивленно изогнула она бровь. Ты бы это ела поменьше, а то у меня такое чувство, что ты поправилась за время моего отсутствия. Не то, чтобы это было заметно, я даже не уверен, что прав, и с моим острым зрением это много о чем говорит. Просто, у меня появилось такое чувство, что она немного поправилась. Я и не ожидал, что она отреагирует так эмоционально. Вся раскрасневшись, она начала смотреть куда угодно, только не на меня. «Ха, хорошо, я буду есть меньше», — тихо и пришибленно ответила она. На меня сразу обрушились несколько острых взглядов, каждый готовый пронзить меня насквозь. «Братик, ты идиот», — констатировала Алиса. «Извините, господин, но я поддержу вашу сестру», — согласилась с ней вампир. «Папочка глупый», — поддержала всех Наа, и даже Эмили кивнула, забивая последний гвоздь в крышку моего гроба. Я с надеждой посмотрела на Кармен, веря, что она уж меня поддержит, но... «Прости, большой братик, но это уже факт. Мне оставалось только приуныть. Ну, заметил я, что Нами стало чуть стройнее, и что, меня за это можно ненавидеть. Восседая на огромном троне, я попивал чайкой и смотрел на информацию от вируса. Это может сработать, если так и сделаем. Давайте уточним», — перевел я взгляд на гостей в моем дворце. «Вы хотите, чтобы мы полным набором штурмовали измерение истока?» Акио развалился на диване, поскольку комплексом короля не страдал, а вот Тицуя возвел в моем мире свой собственный трон, чтобы не уступать мне в престиже. Я предлагал самому разобраться, но Тицу говорит, что это слишком рискованно, проворчал красноволосый. Наша парочка пробудилась как носители не так уж и давно, и нам не дано использовать все силы Арису и Вавилонии, буркнул он. Не то, чтобы я с ним согласен, но Тицуя умеет убеждать. Я кивнул, подтверждая его слова. Король башни может и будет самым миролюбивым из нашей компании, но, когда он с чем-то категорически не согласен, он умеет жути наводить. «Мне кажется, что лучше не рисковать», — произнес Тицуя. «Конечно, Акио может справиться с истоком и самостоятельно, но есть вероятность проигрыша. А еще, Акио не должен убивать этого истока, а значит у ублюдка есть преимущество». Понял я его логику. «Верно, я его и так сделаю». Подскочил жнец, вопросительно посмотрев на Тицую, я попытался мысленно спросить у него, как у него получилось угомонить этого драчуна. Взамен на то, чтобы я объяснил, что с тобой случилось, он обещал мне действовать согласно моему плану. Губы короля поползли наверх. Конечно же, что у меня за план он на тот момент не знал. Явно довольный собой похвастался голубоволосый. Теперь мне стало понятно, почему Акио сейчас не штурмует измерение истока. План, несомненно, классный, но есть в этом плане один момент, посмотрел я на них, исток не один, нахмурился Тицуя, да, у него есть свой собственный демиург, системой звать, кивнул я, система, не понял Акио, ты шутишь, что ли, демиурги, это не набор слов, знаешь ли, хаос, бездна, тьма, пустота, Вавилон, гробница, начал он перечислять, ну и еще несколько, в целом, сущностей, которые могут воплотиться как демиурги не так уж и много, и среди них никакой системы быть не может. Может быть система, это путь, будто о чем-то догадался Тицуя. Путь, переспросил я, путь, или же по-другому, путеводителей. Такая же сущность, как бездна, но немного другого спектра, объяснил Акио. Вавилон по своей натуре является тюрьмой, бездна отвечает за очистку, хаос отвечает за силу, а путь отвечает за развитие. В общем-то, путь занимается тем, что выбирает отдельных личностей как своих фаворитов, так и появляются всякие там герои, спасители, избранные, дети из пророчества, и другие такие же. Я ненадолго задумался. По описанию немного не то,